Суббота, 16 апреля 1977 года, 19:45. Москва, площадь Дзержинского. Не раскалывается никак. Я даже уважать начал немного. Внешне слизняк слизняком, но какой актер, как держится. Представляете, Юрий Владимирович, вчера, когда его к ночи поплотнее зажали, кинулся ботинки следователю целовать. Так играет. Натурально слезы льет, присмыкается, на коленях ползает. Если б не знал, что часть информации уже передана ЦРУ, поверил бы, ей-богу поверил. Андропов искоса зыркнул на Боярова и надавил голосом. «Виталий Константинович, надо обязательно выяснить, с кем он контактировал, кто еще знал о бухоронке в подвале. Обязательно. Давайте так». Посмотрел на перекидной календарь и что-то в нем черкнул. «Срок вам до 1 мая. Работайте с Митрохиным, но так, чтобы его можно было суду предъявить». А потом, извини уж, обстоятельства давят. Заберу его у вас и передам специалистам немного другого профиля. Очень надо. И он провел ребром ладони по горлу. После ухода контрразведчика Андропов еще довольно долго раздумывал, время от времени перекладывая листы фотокопий, учитывая то один, то другой фрагмент и иногда недовольно пофыркивая. Затем достал из стола записную книжку и, найдя нужную запись, распорядился в трубку. «Евгений, вызовите ко мне на понедельник заместителя начальника нашего ленинградского НИИ «Прогноз», полковник Кравченко Владимир Павлович, на 6 вечера». Еще немного поразмышляв, сделал последний звонок. «Григорий Федорович, вечер добрый. У меня вопрос. В Ленинграде по линии резидентур противников никакого необычного шевеления в последнее время не было». «Угу. Уточните в понедельник. И еще, дайте команду в ближайшие месяцы поплотнее с ними работать. Если надо, усильте город». «Хорошая мысль. Отправьте на практику в Ленинград весь курс». «Хорошо. Жду в понедельник по первому вопросу».